Примечание. Личный архив. Анализ письменных воспоминаний ветеранов моряков различных подразделений в годы войны, сражавшихся на Орловщине, дает нам следующие результаты. Исходя из свидетельств ветеранов лыжных бригад, касающихся комплектования, вооружения и подготовки соединений к боевым действиям, можно констатировать. Все лыжные бригады перед отправкой на фронт были укомплектованы почти полностью, при этом их рядовой состав был представлен в основном моряками-добровольцами Тихоокеанского флота. Каждое из лыжных соединений было хорошо вооружено и, в частности, располагало 12 45-миллиметровыми орудиями противотанковой обороны, 120 противотанковыми ружьями, 27 50-миллиметровыми и 24 82-миллиметровыми минометами, с танковыми пулеметами, карабинами СВТ. Половина личного состава стрелковых подразделений была обеспечена автоматами ППД и ППШ. Все без исключения военнослужащие имели лыжи и перемещались только на них. Примечание. САМО РФ F-2063 ОП-1 D-15 L-41. Перед отправкой на фронт личный состав бригад прошел хорошую физическую специальную ходьба на лыжах подготовку. Все бойцы отдельных лыжных бригад были не только хорошо вооружены, но и обеспечены обмундированием, необходимым для ведения боевых действий в зимних полевых условиях. Сноска. Сохранилась вещевая книжка командира минометного взвода 1-й отдельной лыжной бригады лейтенанта Семена Федотовича Хромова, проживавшего в городе Ливны Орловской области. Согласно записям в книжке, ему выдали перед самым выходом на фронт в декабре 1942 года следующие теплые вещи. Подшлемник полушерстяной, свитер полушерстяной, жилет меховой, шаровары ватные, перчатки зимние, рукавицы меховые, портянки байковые, валенки, вещмешок, лыжи, палки, крепления. Во Владивосток моряки-добровольцы стекались с военно-морских баз и флотилий всего Тихоокеанского побережья. Это были военнослужащие частей береговой обороны, артиллеристы, пулеметчики, сигнальщики и другие. Непосредственно плавсостав надводного и подводного флота. Большую группу пополнения морских пехотных частей составили курсанты расформированного военно-медицинского училища, а также добровольцы из Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Девушки, которые направлялись в качестве санитарок медсанбатов и медсанрот будущих сухопутных морских частей, подбирались на добровольной основе из военно-морских госпиталей и госпиталей Дальневосточного военного округа. В составе лыжных бригад девушек-санитарок не было. Подбор состава для морских стрелковых бригад осуществлялся грамотно, с тем расчетом, чтобы не ослабить боеготовность надводного и подводного флотов и частей береговой обороны. Направляясь на запад, будущие морские пехотинцы и лыжники не знали, на каких участках фронта, в каких подразделениях и частях и когда они будут воевать. Итоги уже первого периода Второй мировой войны, в частности, военная кампания 1939-1940 годов на Карельском перешейке, поставили советское военное командование перед острой необходимостью создания морской пехоты как самостоятельного рода сил военно-морского флота СССР. Результаты использования в ходе боевых действий первого соединения морской пехоты продемонстрировали незаменимость подобных формирований при обороне прибрежных акваторий. В критической ситуации, сложившейся на начальном этапе Великой Отечественной войны, спонтанно формируемые подразделения и части морской пехоты сыграли далеко не последнюю роль в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда и особенно военно-морских баз Заполярья. Катастрофические людские потери, которые понесла Красная Армия в первые недели и месяцы войны, послужили основной причиной массового привлечения личного состава флотов к боевым действиям на сухопутных фронтах. В частности, первые 25 морских стрелковых бригад, сформированные в ноябре 1941 года, во многом содействовали достижению частных успехов советских войск на отдельных участках Карельского, Западного и Южного фронтов. Поскольку Тихоокеанский флот, находясь в постоянной боевой готовности, в течение длительного времени в боевых действиях участия не принимал, именно он с конца 1941 года становится основной базой как для комплектования личным составом морских стрелковых бригад, так и для пополнения действующих и вновь формируемых стрелковых дивизий. Даже в тяжелейших условиях 1942 года формирование морских стрелковых и лыжных, также комплектуемых в основном из моряков бригад, осуществлялось централизованно и последовательно в соответствии с разработанными на тот момент принципами. Так, комплектование одной морской стрелковой и двух лыжных бригад, впоследствии принявших участие в сражениях на Орловской земле, продолжалось не менее 5 месяцев и включало в себя полный курс морально-психологической и тактической подготовки к наступательным боевым действиям. Упомянутые соединения не менее чем на 3/4 состояли из моряков-тихоокеанцев, что подтверждается данными Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а также свидетельствами, содержащимися в письменных воспоминаниях ветеранов этих соединений.